Он резко повернулся ко входу в дом стали. Оттуда действительно вышел шатающийся от слабости Санти, держа в руках белоснежные, пылающие белым же огнем мечи. Десятки кузнецов, стоявшие вокруг, разом восторженно выдохнули. Такой красоты ни одному из них видеть не доводилось. Строгие, четкие линии лезвий, обтянутые непонятно чем рукояти. Ничего особенного, казалось бы, но от белых картагов не хотелось отрывать взгляда. Хотелось любоваться и любоваться ими. Следом шел еще более изможденный Энет, радостно смотрящий на свои синие мечи. Храд бережно нес алые мечи ярости. Глаза молодого орка пылали отблесками бесчисленных сражений прошлого. Последним вышел Тинувель, чьи картаги оказались, конечно же, зелеными. Четверо учеников не заметили защитного барьера вокруг кузни, миновав его, как ни в чем не бывало. Император от изумления едва не упал. Вот так сила! Жаль только, дуракам досталось. «Поздравляю!» — выступил он вперед. «Поздравляю, дархоты бесхвостые!» «Спасибо, твое величество!» — растерянно пролепетал Санти, только сейчас поняв, кто перед ним. «Я...» «Ты, морда бесстыжая!» — радостно рассмеялся император. «Рад за вас. Мечи-то погаси. Незачем жечь их силу все время». «А как?» — растерянно спросил Скоморох, все еще не понимая, что такое произошло и как он сумел отковать за полдня картаги, ковать которое нужно было еще как минимум дней 10. «Просто пожелай». Рыжий растерянно посмотрел на пылающие безумным белым огнем мечи и попытался представить, что они гаснут. Лезвия и на самом деле мгновенно погасли, приобретя обычный цвет хорошо прокованной стали, только рукояти остались белыми. Император протянул ему пару отделанных тем же цветом ножен. Картаги легко скользнули в них и удобно устроились внутри, как будто только того и ждали. Император хмыкнул про себя. «Надо же! А до того 1500 лет отказывались принимать любые мечи, которые выскальзывали из них, как смазанные жиром». Он помог мальчишке затянуть перевязь и устроить ножны крест-накрест за спиной. Санти попрыгал, пытаясь понять, где давит. Непривычно было ощущать за плечами тяжесть ножен, да и к белым рукоятям, торчащим из-за плечей, долго привыкать придется. Странно, ни у кого другого Санти не видел белых рукоятей, только обычные, темно-серые. А откуда они вообще взялись, эти рукояти? Не помнил Скоморох, чтобы он их насаживал, да и не умел этого делать. Снова странность. Правда, картаги остальных троих учеников Лека Арсантена тоже оказались цветными. Ох, единый, и чего же ты хочешь? Ради чего ты все это устроил? Понять бы. Очень не хотелось выделяться. С такими мечами они ведь сразу обратят на себя внимание праздных зевак. Чего вовсе не хотелось. Не успел Санти об этом подумать, как рукояти его картагов потемнели и приобрели темно-серый цвет. О, отлично. Так-то всяко лучше будет. Император внимательно смотрел на него и размышлял. Впервые он видел, чтобы призрачные мечи меняли цвет по желанию носителя. Да даже обычные картаги могли многое, очень многое. Но такое... нет. Впрочем, великие мечи, о чем речь? Никто не знает и знать не может их возможностей. Надо будет попросить у мальчишек разрешения обследовать Картаги. Без такого разрешения даже самому лучшему магу не стоит касаться к артефактам первозданных сил. Можно нарваться на плюху, да такую, что костей не соберешь. Вскоре усталых до полусмерти учеников отвели в баню, чтобы смыть с себя копоть и пот. Они очень не хотели расставаться с обретенными мечами, даже ненадолго. Императору с двумя эльдарами пришлось долго убеждать упершихся дурачков унемочить же Картаги. Хоть и великие мечи, а воду вряд ли любят. В конце концов уговорили. Зато спать все четверо легли, положив рядом ножны. Вспомнив самого себя после обретения Картага, император долго посмеивался, но ничего не сказал. Не стоит мешать мальчишкам, сам таким был когда-то. Пусть им. Они еще много дней не будут выпускать мечи из рук, пока не привыкнут немного. Маран долго стоял и улыбался. Перед внутренним взором стояли горящие восторгом четыре пары молодых глаз. Он и сам пребывал в некоторой эйфории. Великие мечи пришли в мир. Для чего? Пока он этого не знал, но надеялся, что они помогут остановить надвигающиеся на империю беды.